Просто сидеть. Когда вам надо замедлиться и вернуться к себе, нет необходимости мчаться домой к своей подушке для медитации или в медитационный центр, чтобы практиковать осознанное дыхание. Вы можете дышать везде. Например, сидя на стуле в офисе или в своем автомобиле. Даже если вы в магазине, полном людей, или стоите в очереди в банке, если вы начинаете чувствовать истощение и потребность вернуться к себе, вы можете практиковать осознанное дыхание и улыбаться, оставаясь там же. Где бы вы ни были, вы можете дышать с полным вниманием. Всем нам надо время от времени возвращаться к себе, чтобы суметь противостоять трудностям жизни. Мы можем делать это в любом положении, стоя, сидя, лежа или гуляя. Однако, если вы можете сесть, помните, что сидячее положение – самое устойчивое. Однажды я 4 часа ждал самолет, который опаздывал в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, и я сидел со скрещенными ногами прямо в зале ожидания. Я просто скатал свой свитер и пользовался им как подушкой и сидел. Люди смотрели на меня с любопытством, но затем перестали обращать на меня внимание, и я сидел совершенно спокойно. Там было негде отдохнуть, аэропорт был полон людей, поэтому я просто устроился поудобнее там, где находился. Возможно, вы не захотите медитировать так заметно для окружающих, но осознанное дыхание в любом положении, в любое время поможет вам восстановиться.